Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Ударить и исчезнуть. Гай Хелей. Кто-то точил клинок. Когда-то сынов Ноктюрна было много, но теперь осталось лишь четверо. Брат Джафор, угрюмый Гефест, беспокойный Гасол и безмолвный Донак. Они притаились среди скал над тропой. Друг друга они знали плохо. Сама их встреча в безумной бойне стала чудом. Они шептали. Уже много дней воины не осмеливались использовать общую вокс-сеть, а их голоса были едва слышны сквозь ветер и лязг точильного камня. Гасол расправил плечи, разминая затекшие руки. «Когда они придут?» Джафор поднял руку, призывая его к тишине. «Терпение, бой близок!» «И не дергайся, так ты можешь выдать нас врагам!» Лицо Гасола покраснело от слов Гефеста. «Простите, господа!» «Не извиняйся, твое обучение должно было быть другим!» «Но так ты станешь сильнее!» Донал точил клинок. Скаут кивнул, Гефест невесело усмехнулся. «Угу, если мы выживем!» Старый воин не был терпелив с юнцом. Джафор не знал, было ли дело лишь в гневе или недавних зверствах. «Брат, помни о духе грядущего боя!» «А кто вспомнит о наших душах?» «Мои сны преследуют образы ужасного предательства, братьев, убитых теми, кого они звали друзьями!» «Просто позаботься о юнце!» Джафор целился туда, где была заложена импровизированная взрывчатка. «Меня больше беспокоит Донак. Он не сказал ни слова с тех пор, как мы его нашли. Пламя в его глазах затухает. Замерли кузни сердец». А Донак просто точил клинок. «Пойми, даже космодесантник не может вынести все», — кивнул Гефест. «Ты ведь тоже это чувствуешь?» Джафор ответил тихо, еле слышно. «Чувствую, брат. Мои сердца болят, мой разум едва может вместить ужас бойни. Мои глаза полны скорби», — он повернулся к Гефесту, — «но гнев сильнее всего. Мы воины четырех разных род, но все рождены в яростном пламени. Наше братство нерушимо. Это успокаивает и придает сил. Даже другим легионам не сломить наши узы. День расплаты придет, так я отвечу любому, кто в нас усомнится». Гефест мрачно кивнул. Когда он заговорил, то был спокойнее. «И поэтому мы следуем за тобой, брат. Не все еще потеряно. То, что предатели так долго прочесывают эту местность, дает мне надежду. Я не верю, что мы последние воины Императора на Иствани 5. Ха-ха, а если да?» Джафор поежился. «Тогда мы будем сражаться до самого конца. Тихо, повелители ночи идут». Они замерли, словно скалы вокруг, и ждали, пока чуткие уши не уловили далекий вой двигателей. Гасол поднял глаза. «Вы слышали?» «Мотоциклы», — прошептал Гефест. «Отступаем». «Слишком поздно», — покачал головой Джафор. «Смотрите». Кто-то показался на тропе. Это явно был легионер, но без доспехов, и бледную плоть его покрывали свежие рубцы. Он брел к оврагу, где поставили ловушки саламандры. «Сейчас!» — Гасол потянулся к детонатору, но Джафор остановил его взмахом руки. «Стой, это не предатель!» Взревели двигатели, и на склон въехал воин в полуночно-синих доспехах. Он мчался по неровной теснине с головокружительной скоростью. Предатель гнал измотанную жертву, хлеща ее жутким кнутом, и резкий смех вырывался из стилизованных усилителей шлема. Показались четыре других мотоциклиста. Кровь запачкала молнии на их доспехах. Сердца Джафора вскипели от ненависти, и он посмотрел на Гасола. Лицо скаута зарделось от предвкушения. «Подожди, пока их пленник вырвется». Одинокий легионер еще был в зоне взрыва, но мотоциклисты его нагоняли. Еще немного, и они уйдут. Сердца Джафора кольнуло. «Давай, Гасол, ну же!» И прогремел взрыв, ужасный взрыв множества зарядов, разогнавший крадущиеся тени. Первый повелитель ночи вылетел из седла, как марионетка с обрезанными нитями. Его мотоцикл перевернулся и рухнул с крутого обрыва. Остальные остановились, пытаясь разглядеть в поднявшейся пыли тех, кто на них напал. Джафор ринулся вперед, целясь в предателя, который снимал шлем. Он дорого заплатит. Раскаленный поток Прометия вырвался из огнемета Джафора. Воя от боли, предатель рухнул, плоть сползла с его костей. Повелители ночи дали по газам и открыли огонь. Предательство не сделало их худшими воинами. Болты застучали по скалам, но Гефест и Донак безнаказанно стреляли из укрытия. Один из воинов скинул было плазменный пистолет, но получил болт в грудь и обвис на руле. Повелителей ночи осталось двое. Один разогнал двигатели, пока его товарищ стрелял, и помчался по склону. Дико петляя, он устремился к Джафору. Он взмахнул цепным мечом, метя в голову саламандру, но мотоцикл занесло на неровной поверхности. Повелитель ночи протянул руку, чтобы не упасть. Она так и не коснулась земли. Болт взорвался в латнице предателя, разрывая металл и плоть. Когда воин упал, Джафор посмотрел налево. Брат Донак шагал вперед, держа оружие в обоих руках. Он подошел к поверженному повелителю ночи и спокойно всадил ему болт в глаз. Последний предатель развернул мотоцикл, наводя сдвоенные болтеры, но выстрел Гефеста пробил сросшиеся кости, разорвал ему грудь. Повисла внезапная жуткая тишина. Пахло кровью и топливом. Джафор скривился. «Хороший бой, братья!» – тяжело вздохнул Саламандр. «Пусть они истекают кровью из тысячи ран. Они не заслуживают такой быстрой смерти. Быстрее, юный скаут, бьем и отступаем. Осмотрим тела». Гефест пошел вниз. Донак и Гасол последовали за ним. Скаут взял пистолет и начал проверять счетчик боеприпасов. «Парень, и чему тебя учили? Брось пушку, возьми еду и патроны». Гефест остановился, чтобы всадить болт в голову шевелящемуся предателю. «Болты повелителей ночи подойдут к оружию Саламандр, а фляги их утолят нашу жажду. Это неправильно. Эти воины – наши собратья. Их вместе с нами вырастил император. Их дело было нашим делом. Их господин – брат нашего господина. Но теперь нас разделило предательство. Они враги, а мы правы». Но Джафор не слушал братьев. Он склонился рядом с поверженным пленником повелителей ночи, и у него упало сердце. В спине легионера была дыра размером с кулак. Джафор перевернул тело и увидел на плече татуировку – знак гвардии ворона. Легионер моргнул. Джафор взял его на руки. «Я убил тебя, родич!» Взгляд гвардейца ворона прояснился. «Нет, брат, ты спас меня, не горюй!» «Я буду горевать о нас всех, друг мой!» «О верных и о предателях! Убивать родичей тяжело, какое бы преступление они ни совершили!» «Они больше не с нами! Их забрала тьма!» Легионер закашлялся. «Слушай, сражайся! Сражайся и выживи!» «Выживешь и ты!» Гвардеец ворона улыбнулся и слабо покачал головой. Его глаза закрылись. Джафор сидел рядом, пока не остановились слабые удары сердец. Выл ветер. Братья подошли к Джафору, и он указал им на горные пики над тропой, но не сказал ничего, не желая показывать слабость. Когда легионеры шли мимо места засады, Джафор склонился над трупом одного из повелителей ночи. Клинком он быстро, но четко вырезал на наголеннике знак, серебристую голову дракона, рычащего в гневе от предательства. «Пусть же они увидят! Пусть же они увидят, что в тенях Иствана горит пламя возмездия!» Пламя, которое поглотит их всех. А затем Джафор пошел за братьями прочь. Прочь от неизбежной погони предателей.